Затем мое стремительное кружение в водовороте прекратилось, так же внезапно, как и началось. Все ощущения прекратились. Вокруг буквально не было ничего. Чернота. Вначале я почувствовал облегчение. «Спасибо, спасибо, спасибо», только и твердила я. Затем появился страх, и я попытался ощутить, что меня окружает. Чернота. Ничто. Я подождала. Ничто. Я свистела, ерзала, мычала, но все это осталось только в моем сознании. Ничто. Началась паника. Я стала спрашивать. «О боже, я мертва? Мертва? Неужели после всего пережитого меня ждет вечность, где нет ничего, кроме меня?» Паника нарастала. Не было ничего. Паника и гнев. «Как? Нет ни яркого света, ни проводника, который облегчил бы мне переход. А где мой папа? Уж мог бы по меньшей мере показаться. Но покажись же». «Нет. Помогите, пожалуйста. Но в чем я провинилась? Я мертва? Есть тут кто-нибудь? Боже, ну пожалуйста, я хочу видеть своего ребенка. Где моя дочь? Она мертва? Пожалуйста. Я прошу, я не хочу умирать». Ничего. Наконец я успокоилась. Словно впала в оцепенение. «Почему ты думаешь, что умерла?» Мой внутренний слух напрягся. Я попыталась взять себя в руки. Это был голос медсестры, которая стояла у моей кровати. «Слава Богу! Где ты была? Где я? Как выбраться отсюда?» «Почему ты думаешь, что умерла?» «Да, да, конечно, я поняла. Я не умерла, поскольку слышу тебя. Это у меня такая своеобразная реакция на анестезию». Многозначительный вздох. «Что заставило тебя подумать, что ты умерла?» «Ну ладно, странная ситуация. Кто ты и почему так настойчиво повторяешь этот вопрос?» «Ты сама меня позвала. Итак, ответь, почему ты думаешь?» Так начался утомительный спор, длившийся, кажется, дня 4. Я пафосно вещала о том, как несправедливо и жестоко была помещена сюда, где бы это чертово место ни находилось. А она парировала каждый мой аргумент. Она спрашивала, почему я считаю, будто имею право на жизнь, и чем это я лучше других. Я кипела яростью, не в силах пробиться к этой твердоловой зануде. Затем начались книжки с оживающими картинками. Знаете, когда ты рисуешь на разных страницах тетради кадры, а затем быстро пролистываешь, и эти кадры оживают. Я стала смотреть книги и узнавать персонажей. Это была моя жизнь. «Ага», усмехнулась я, «теперь все ясно. Должно быть, я все-таки умерла, раз перед глазами проносится вся моя жизнь». Никакого ответа. Только глубокий вздох, и вдруг бах! Я почувствовал смысл каждой картинки в полную силу, и это потрясло меня до глубины души. Они пролетели перед моим взором за одну секунду, и все же я готов поклясться, что полноценно почувствовал каждый момент, не только со своей точки зрения, но и с точки зрения всех других участников каждой ситуации. Это не был каталог мгновений моей жизни, какой я сама собрала бы, если бы мне пришла в голову подобная мысль. Там было очень мало ярких, запоминающихся моментов. Это не автобиография в картинках. Чаще всего образы шли в хронологическом порядке, начиная от дня рождения. Но иногда сюжеты были связаны по другому принципу. И я перемещалась вперед-назад во времени, обретая полное понимание тех или иных своих мыслей или действий. В этих фрагментах был представлен полный спектр эмоций. Это были воспоминания о моментах, когда, как я теперь понимаю, у меня были возможности проявить или увидеть какие-то аспекты божественного. Я осознала, что наибольшее влияние на мою жизнь оказали не какие-то яркие драматические моменты, но внешне непримечательные события, чьи отголоски почему-то со временем не затихли. Обида и горечь от чего-то язвительного замечания, сделанного мимоходом. Радость и гордость, когда я впервые ехала на велосипеде без вспомогательных колесиков. Я и сейчас отчетливо помню истины и эмоции, связанные с каждым кадром, но почти не могу вспомнить сами события, промелькнувшие тогда перед моим взором. Как будто сами события утратили всякую ценность, когда я поняла их глубинный смысл. Насколько мне помнится, я ни на секунду не чувствовала, что меня судят, и не судила себя сама. Просто понимала, что вижу себя настоящую, свое истинное существо. Когда книжка с картинками закончилась, я была без сил. Я все еще цеплялась за мысль, что должна выиграть спор и доказать свое право на жизнь. Однако эти картинки почти погасили мой пыл. Теперь мною двигало лишь отчаянное желание обнять своего ребенка и быть рядом с любимыми людьми. Но после просмотра жизни даже это желание понемногу угасло. Я еще пыталась спорить, но без особого пыла. На каждое мое слово, на каждый мой вопрос находился безупречный ответ. Наконец я обессиленно прошептала: «Ладно, ты победила. Нет сил бороться. Мне нечего больше сказать. Сдаюсь». Едва эти слова возникли в моем сознании, я почувствовал огромное облегчение, исцеление, на которое я уже и не надеялась. Переполнило мое существо и окутало безусловной любовью. Оно питало, успокаивало и наполняло энергией. Казалось, что все светлые души пришли ко мне, заключили мое существо в объятия, внушая ощущение полной безопасности. Внезапно это удивительное переживание прекратилось и уступило место другому замечательному опыту. Не знаю, как это получилось, но я вдруг обнаружила, что лечу над горами с заснеженными вершинами, над озерами, лесами и лугами. Затем я пролетела над селением американских индейцев, и это было вовсе не похоже на то, что я когда-либо видела на картинках. Я заметила мать, присматривающую за детьми с такой спокойной гордостью, что я невольно испытала благоговение перед этой женщиной. Миновав селение, я направилась к высокой горе вдалеке. Поднявшись на вершину, я встретила мужчину и подумала, что это мой проводник. Это был индейский вождь. Я вгляделась в его покрытое морщинами лицо и магнетические глаза, и последние остатки отчаяния в душе рассеялись. Я каждой клеточкой своего существа ощущала, что он помогает мне осознать некую глубочайшую истину. Но все, что теперь мне удается вспомнить сознательно, это его слова: «Придется потерпеть, но тебя будет 3». В этот миг я словно заснула и тотчас же проснулась в отделении интенсивной терапии. Мне сказали, что я 9 дней провела в коме, отчасти естественной, отчасти вызванной препаратами. Дважды у меня была остановка дыхания, и я выжила лишь благодаря аппарату искусственного дыхания. Однако интереснее всего мне было услышать, что приблизительно в течение 6 часов мое сердце работало в дисфункциональном режиме, называемом фибрилляцией предсердия. Сердце билось так часто, словно в режиме пролистывания оживающих картинок. Это пролистывание не повлияло на общее физическое состояние моего организма, ни в лучшую, ни в худшую сторону, однако его не удалось остановить никакими средствами. К немалому удивлению врачей, фибрилляция внезапно прекратилась сама собой. В этот момент одна из врачей вспомнила какой-то нюанс из подобного случая в своей практике и предложила курс лечения, который, несомненно, спас мне жизнь. Я верю, что в тот момент, когда я сдалась и меня переполнило ощущение исцеления, мое тело решило выздороветь и каким-то образом передало врачам необходимую для этого информацию. Мой разум, тело и душа начали входить в резонанс друг с другом. Как и обещал вождь, придется потерпеть, но тебя теперь 3. Моя дочь Лили вполне здорова и бодра. Природа взяла свое. Недавно я смотрел по телевизору передачу, где показывали тот самый горный ландшафт, над которым я летала. Я выяснила, где это снимали, и в августе мы туда поедем. Я много узнала об этих местах и уверена, что найду там людей и условия, которые помогут мне исцелиться окончательно.